Глава 31. Родной. «Знаешь, Вадя, ты, кажется, был прав», — объявила Катя Кравченко, когда они ехали домой. Звонка Колосова она так и не дождалась. В Скоробеевское отделение, естественно, тоже не отправилась. До конца рабочего дня просматривала статистику по угонам и кражам автотранспорта. Срочно звонили из подмосковного вестника, заказали репортаж на эту тему для субботней криминальной хроники. А вместо начальника отдела убийств о себе дал знать драгоценный В.А. У него была хорошая новость. Затянувшееся новогоднее путешествие закадычного приятеля Сереги Мещерского и его подопечных из столичного географического клуба, слава богу, закончилось. После трехнедельного маршрута на джипах из Дели через Непал в Тибет они наконец-то снова вернулись в Катманду и оттуда чартерным рейсом должны были вылететь домой. Из Катманду Мещерскому удалось дозвониться до Кравченко. Он был в полном восторге от тура, похвастался, что им удалось посетить усадьбу Рериха, побывать в 5 буддийских монастырях, присутствовать на ежегодной королевской церемонии белого слона в Непале и отснять километры видеопленки с видами Гималаев. Катя, слушая пересказ этих геркулесовых подвигов из уст Кравченко, жгуче завидовала. Живут же люди. Вот Серега Мещерский выбрал себе профессию конфетку. Нашел себя и полностью раскрепостился как личность в туристическом бизнесе. И если не считать мелких невзгод, например, катастрофических убытков и хронического безденежья, почти регулярно испытываемых турфирмой «Столичный географический клуб», специализирующийся исключительно на экстремальном, нетрадиционном туризме, все в его молодой бурной жизни вроде бы складывается неплохо. И у драгоценного В.А. тоже все вроде, как он выражается, в ажуре, а тут живешь, как трава растешь. «Ну что случилось еще? Что такая кислая?» — спросил Кравченко. «Нет, все. В Москву я больше не ездок. Ты был прав», — повторила Катя грустно. «Зря я все это затеяла тогда в Крылатском. Никому это ровным счетом не нужно оказалось, никто меня даже слушать не стал, и вечно у нас так». «У кого это?» — хмыкнул Кравченко. «Ну что ты на самом деле, как маленькая? Видите ли, не выслушали ее, проигнорировали. Обиделась на весь свет, подумаешь, какая. А может быть, что-то случилось, откуда ты знаешь? Такое, что сразу стало не до тебя и твоих фантазий. И вообще, я не понимаю, о чем, собственно, ты так рвешься поставить коллег в известность? Ну, о чем?» Катя тяжело вздохнула. «А, собственно, он и здесь прав. О чем?» Она пошарила в сумке и наткнулась на мятую карамельку. «Нет, и сладкого не хочется, не греет». «А что, по-твоему, еще могло случиться?» — спросила она. Помолчала, ответа так и не услышала и добавила. «Зря я согласилась с этой Эглитоураги комедию ломать. Как вспомню, что там было в этом баре, просто тошно становится. Мне кажется, я перед ней виновата». «Ну в чем ты виновата?» — вспылил драгоценный В.А. «Брось, Кать, я вот это самое и предчувствовал. Вечно ты со своим самоедством носишься, поэтому я тебя предупреждал, не лезь ты в это дело. Поганое это дело, и не для тебя оно. А перед этой беднягой ты не виновата ни в чем. Если кто перед ней виноват по-настоящему, так это только владелец этого чертова казино, потому что весь этот хоровод смертей там из-за него». Он всему причиной всей этой разборки и все трупы на его совести, если она, конечно, у него, этого игорного короля, имеется. «Ты про убийцу забыл», — сказала Катя. «А как быть с его совестью? Ты вот интересуешься, чем я так стремлюсь поделиться с нашими. Я подумала, а действительно, чем? В этом деле все вроде бы ясно. И мотив вроде бы лежит на поверхности с самого первого убийства, и все же... Я вот никак не могу понять, но почему все-таки убийца, этот крот, так добивается, чтобы красный маг закрыли? Отчего он так жаждет его разрушения? Здравствуйте вам, — Кравченко хмыкнул. Сама же говорила, что это у них разборка и... Ну, хорошо, пусть. Но почему он-то взял на себя функции убийцы, предателя, крота? Этот человек, кем бы он там ни был, за что он так ненавидит хозяина казино Салютова? Быть может, есть какая-то причина? Может, сам Салютов знает какую-то иную причину, помимо больших денег и старой вражды с конкурентом Миловадзе, по которой кто-то может его так ненавидеть и мстить. Кравченко снова хмыкнул и пожал плечами. Катин вопрос так и остался риторическим. Сколько было времени и как оно прошло, улетучилось, Глеб Китаев не знал. Окна вестибюля снаружи затягивала все та же тускло-серая мгла, то ли нескончаемое хмурое утро, то ли ненастный, грозящий новым снегопадом день, то ли нежданно подкравшиеся вечерние сумерки. Время, как и море, как известно, пьяным по колено. Бутылка Долгорукова оказалась лишь началом, и совету Салютова Китаев не последовал ехать домой еще чего. Зачем? Когда здесь, в казино, под боком, первоклассный бар, пусть и безлюдный сейчас, и темный, без бармена и посетителей, зато по-прежнему полнёхонький даровой выпивкой. Выбирай, не хочу. Китаев сидел за стойкой перед целой батареей бутылок, пил и плевал на все, плевал. Не хотел даже думать ни о чем, кроме телефон. Мобильник надрывается в кармане пиджака, брошенного рядом на кожаный высокий табурет. Китаев и ухом не повел, плевал он на все. Как только сотовый заткнулся, громким эхом ему по всему темному пустому зданию откликнулись другие телефоны в администраторской, в комнате охраны, на пульте внизу и наверху, в залах, везде. Как колокола, как сирены, как сигнальные маяки. Телефоны умолкли, и снова зазвонил сотовый в кармане, настойчиво и пронзительно. Китаев потянулся к пиджаку и чуть не уронил машинку. «Ну, что нужно? Кто это?» «Глеб Арнольдович, это майор Колосов. Не можем никак к вам в казино дозвониться. Что у вас там? Почему ни один телефон не отвечает?» Китаев едва удержался, чтобы сразу не послать этого мента куда подальше. «А тут у нас забастовка. Ну, дальше что?» «Вы где сейчас? Срочно нужна ваша помощь. Скажите, сын Салютова Филипп сегодня в казино не появлялся?» Китаев снова чуть не послал его куда подальше, но сдержался. Менты, мать их, власть. «Нет, я его не видел», — сказал он, почти физически ощущая, что язык ему почти не повинуется. «А вы можете как-то с ним связаться, разыскать его прямо сейчас, срочно?» «Я?» Китаев икнул, «а что? Помните, вы мне говорили о квартире, которую Филипп снимает вместе с легионером? Вы ее адрес знаете?» «Я? А что такое?» «Да вы что в самом деле? Пьяны, что ли, Глеб Арнольдович?» «А тебе какое дело?» — цыкнул в трубку Китаев. «Какой командир нашелся? Я что, перед тобой отчитываться должен?» «Вы знаете адрес квартиры или нет?» «Зачем вам липа?» Строго, как можно строже, изрек Китаев и снова икнул. «Что вам от него, пацана, надо?» «Эй, ты! Встряхни мозги, я кому говорю, Китаев!» В трубке внезапно громыхнул чей-то совсем другой решительный баритон. Возможно, на том конце провода работал телефон с громкой связью, и в разговор кто-то вклинился. «С тобой говорит майор Обухов. Региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Ну, протрезвел, нет?» «Вспоминай адрес квартиры, ну! Вспоминай все другие адреса, если какие есть. Где может быть легионер с сыном твоего босса? Я твою работу, между прочим, выполняю сейчас, мать твою, шеф службы безопасности!» «А что такое, что случилось?» — повторил Китаев, чувствуя разом, что язык ему снова повинуется, пелена хмеля точно по волшебству рассеивается, а по спине снизу вверх поднимается противный липкий холодок. «А то случилось, что ты крота проморгал у себя под самым носом, охранничек», — рявкнул Обухов. «Легионер сидел вместе с Хванчкарой. Они вместе сидели в одной колонии в одно время, понял, нет? Он и есть никто иной, как ваш крот и салютовский сынок. Все это время в полной его власти. Если что, он его следующая жертва. Ну, уразумел, наконец? Адреса быстро. Два раза, что ли, повторять?» Была долгая-долгая пауза, потом Китаев снова обрел дар речи. «Да, сейчас». Спустя несколько минут он, словно ошпаренный, выскочил из бара в вестибюль. Ринулся было к лестнице, скорее наверх, в кабинет. Нельзя терять ни секунды, но вдруг... То, что он увидел, пригвоздило его к месту. Дверь парадного подъезда казино была распахнута настежь. В дверном проеме, в пелене снега и пепельных сумерек, Китаев увидел знакомую фигуру. Это был Салютов. Он стоял спиной к Китаеву на ступеньках дома в одном пиджаке, без пальто, и словно не замечал ни ветра, ни снега. В правой, безвольно повисшей плетью руке его был какой-то тускло блестевший предмет. Китаев, поняв, что это, глазам своим не верил. Как же это? Нет, невозможно. Это невозможно. Сейчас, когда стало ясно, что... Салютов поднял руку неловко, картинно, как в кино, приставил пистолет к виску и... «Валерий Викторович, нет! Нет, родной, подожди, постой, я прошу тебя, нет, не надо, выслушай сначала меня!» Он не узнавал своего голоса, даже и не подозревал, что он, Глеб Китаев, вообще способен вот так кричать.